Глава 10. Приморск. Наши дни. Сидя за рулем синего «Фольксвагена», Виталий направлялся в Приморск. Вчера брата предали земле. Похороны были достойными. Воронцов и Светлана держались хорошо. Сестренка не привела с собой экстравагантных приятелей, то ли байкеров, то ли рокеров, в кожаных потертых куртках и рваных джинсах, которые всегда отирались возле богатой девушки. Леонида похоронили рядом с матерью, и Виталий, редко ходивший в церковь, на этот раз был почему-то уверен, что они встретятся там, на небесах, и тетя Лиля возьмет под крыло своего несчастного ребенка. Потом были поминки. Однокурсники Воронцова-младшего говорили о нем много хороших слов, и некоторые пробили слезу у бедного отца. Вадим Сергеевич надеялся, что сын со временем займет его кресло в строительной компании и потихоньку приучал его к бизнесу. Когда все закончилось, Вадим Сергеевич сел в машину к Виталию и положил руку ему на плечо. Рука была горячая, дрожавшая, и Грумов невольно вздрогнул. «Когда ты собираешься в Приморск?» — спросил дядя. — Я бы хотел, чтобы ты поторопился. — Дядя, ты хорошо подумал? Детектив знал, что предприниматель Воронцов не менял своих решений, но не мог не задать этого вопроса. — Я хорошо подумал, — неожиданно твердо отозвался Вадим Сергеевич. — Чем скорее ты найдешь ее, тем лучше. — Ладно, поеду завтра утром, — пообещал Громов. Дядя кивнул. «Отлично, поезжай. Информируй меня о всяких мелочах». И Виталий пообещал. В суматохе печальных дней ему удалось заскочить к Николаю, не изменившему своей привычке уничтожать пирожки. Он заплатил коллеге 5000, и тот пообещал выжать из волоса все, на что способен. И выжил. Во всяком случае, действительно больше, чем ожидал Виталий. «Эта дама — натуральная блондинка», — сообщил эксперт. «Ее возраст, к сожалению, сообщить не смогу. Скажу только, что ей до 30». «Возраст ее я приблизительно и сам знаю», — ответил Громов, улыбаясь. Он хорошо знал своего брата и его предпочтения по отношению к девушкам. Малолеток Леонид терпеть не мог, даже 16-летних считал испорченными и тупыми. Всех старше 25 он именовал старухами и тоже не рассматривал в качестве дам своего сердца, отдавая предпочтение ровесницам. Получалось возраст загадочной блондинки от 18 до 26 лет. Громов прибавил и убавил года, полагая, что, возможно, девушка скрыла реальный возраст. Она во что бы то ни стало хотела познакомиться с Леонидом поближе, чтобы потом выбрать удобное место и время и убить его. Зачем? На этот вопрос еще предстояло найти ответ. «Если знаешь возраст, это хорошо», — Николай вклинился в его мысли, как дрель в дерево. «Обещаю, ты ее легко отыщешь. Сейчас я сообщу тебе еще кое-что. В волосе мне удалось найти остатки лекарства. Бедняжка проходит химиотерапию, у нее онкология. Стадию не скажу. До таких высот медицина еще не поднялась». Виталий оторопел. Такого он не ожидал. Да, Николай прав. Теперь незнакомку отыскать несложно. Стоит лишь навестить онкодиспансер и поинтересоваться блондинками от 18 до 30 лет. Наверняка их там не так много. Узнав новость, Виталий хотел немедленно ехать в клинику, чтобы раскрыть преступление по горячим следам. Однако Вадим Сергеевич так упорно просил привести новоявленную дочь в ближайшие дни, что Громов не смог ему отказать. На самом деле преступница никуда не убежит, впрочем, даже если убежит из Белогорска, он ее настигнет. Вот почему Виталий с утра пораньше отправился в Приморск, находившийся в 400 километрах от родного города, и через 5 часов, благодаря хорошим дорогам и быстрой езде, уже ездил по курортному городку в поисках улицы Виноградной. Улица, правильнее сказать, улочка, находилась не в центре, но в потрясающем месте, на берегу песчаного утеса золотистого цвета. Узкие тропки змейками сбегали к пляжу. Дом Марины, ничем не примечательная совдеповская одноэтажная штукатуренная постройка, прилепился почти к краю обрыва. Несмотря на старую черепицу, облупленные рамы окон, он выглядел почти сказочным. Виноград обвивал своими толстыми стеблями почти половину домишка. Еще зеленые грозди свешивались гирляндами, старые деревья окружили его, как строгие стражи, разбавляя зеленым цветом тусклость и неприглядность старого дерева и облупившейся штукатурки. Вдали бирюзовым покрывалом простиралось море, и Виталий вспомнил стихотворение, очень ему нравившееся. «Дай радость, Господи, не мне, хотя и я ее желаю, а тем, кто с радостью ко мне спешил, все сердце отдавая. Пусть дом их будет на скале, и буря дверь его не тронет, пусть свет горит в его окне, и ты теплом его наполни». Этот дом стоял на скале, утопал в зелени, но выглядел счастливым. Вряд ли житейские бури обходили его стороной. Виталий потрогал калитку, оказавшуюся незапертой, и, оглядываясь, решился пройти в сад. Все выглядело нежилым. Огород зарос сорняками. Они будто выталкивали из земли высохшие нарциссы и гиацинты, и бедные цветы не сопротивлялись, зная, что их луковицы, перезимовав, весной выбросят из земли изумрудные лучики-стебельки. «Здесь есть кто-нибудь?» Громов подошел к окну и постучал указательным пальцем по пыльному стеклу. «Что тебе нужно?» Пожилая женщина с головой, повязанной платком, одетая в потертую выцветшую юбку и такую же кофту, наряд явно для работы, поправила очки в старой роговой оправе, еле державшиеся на красном потном носе, и пошла на него как танк Т-34, готовая бомбардировать при оказании сопротивления. «Я к Марине Владимировне Собченко», — пояснил Виталий, выдавив из себя улыбку, хотя под грозным взглядом аборигенши улыбаться вовсе не хотелось. «Она дома? Вы знаете?» «Дом ее мне известен», — ответила бабуля. Впрочем, ее возраст было трудно определить. «Пройдешь еще 100 метров вправо, увидишь кладбище. Вот уже 3 года, как ее постоянное место жительства там». «Как?» — растерялся молодой человек. Рот его приоткрылся, и какая-то назойливая мошка попыталась в него залезть. Он сплюнул, чертыхнулся и посмотрел на женщину. «Она умерла? Но почему?» «Чи инфаркт, чи инсульт?» Бабуля произнесла эти слова, сделала ударение на первом слоге, потом пожала плечами, и старая кофточка неопределенного цвета затрещала на могучих телесах. «В общем, скоропостижно. Утром еще в огороде ковырялась, а вечером уже санитарка увезла. Бывает такое, без знает от чего». «Бывает», — согласился гость. «А ее дочь Маша, она еще живет в этом доме?» Спрашивая, он не надеялся услышать положительный ответ. Слишком уж запущенно выглядел участок, да и сам дом. «Машка-то», — соседка усмехнулась, показав остатки зубов. «Снизу их было 3, а сверху всего 2. Наверное, на приведение зубов в порядок пенсии не хватало». «Давненько ее не видела. Не прошло и 2 лет, как мать померла. Она дом продала, и поминай, как звали». «Не видно, чтобы кто-то его купил», — удивился Виталий. «Купили», — уверенно кивнула женщина. «Скоро приедут. Строить особняк здесь будут. Место уж больно понравилось. Девчонки могли бы и больше заплатить. отдали копейки. Виталий напрягся. «И вы не представляете, где она может быть?» Его голос дрогнул. «Если женщина ответит отрицательно, он может никогда не отыскать свою сестру. Молодые девчонки мечтают о жизни в столице, и Маша могла туда податься и затеряться в Москве или Санкт-Петербурге. Оставила она мне на всякий пожарный свой адресок». Бабуля снова поправила очки, начавшие запотевать. «Сказала, вдруг, мол, кому-то понадоблюсь. Правда, это было 2 года назад. Маша решила снять комнату в коммуналке, потом найти работу. Марина не смогла дать дочери образование. Денег едва хватало на жизнь, хотя она и корячилась на 2 работах. «Почему же Маша ей не помогала?» — удивился Виталий. «Чем же она занималась?» «А ничем», — махнула рукой соседка. «Собиралась поступать, да никуда не поступала. У нынешней молодежи эти слова «в институт готовлюсь», «оправдание безделья». «Мужа уже поступила. Тогда в общаге нашей ее найдете. У нас тут один институт гостиничного хозяйства». Громов очень сомневался, что Маша стала поступать в местный институт. Что-то подсказывало. Она по-прежнему вольный художник, а значит, вполне может обитать по адресу, данному соседкой. Что ж, пора проверить. «Где улица Гоголя?» — спросил он соседку. Коротким толстым пальцем с грязным ногтем та показала на дорогу. «Поедешь налево в город, потом на кольцо выйдешь и направо. Дальше держись правой стороны. Через 2 километра ее и увидишь». Несмотря на то, что бабуля явно не была хорошим штурманом, Виталий довольно быстро отыскал улицу Гоголя. Может быть, потому что она состояла всего из 5 домов и располагалась почти в центре города. Дом, облюбованный Машей, серый, невзрачный, по идее, давно должен был войти в список зданий, предназначенных к сносу. Однако в нем жили, и об этом говорили занавески на окнах, цветы, за которыми кто-то ухаживал, и еще 1000 мелочей, не сразу бросавшихся в глаза. Виталий поднялся на 2-й этаж по давно немытой лестнице. Судя по запаху в подъезде, люди иногда справляли в нем свои нужды. И постучал в квартиру номер 4, снабженную 4 нерабочими звонками. Дверь тотчас открылась, будто его поджидали. И на пороге предстала воинственного вида женщина лет 50, с крашенными хной апельсиновыми волосами. Выражение ее морщинистого лица не предвещало ничего хорошего. Исходивший от нее аромат недвусмысленно подчеркивал, что Громов оторвал ее от важного занятия — поглощения спиртных напитков, скорее всего, дешевой водки. «Ты к кому?» — поинтересовалась она, осклабясь. «Впрочем, заходи. Выпить найдется?» Он покачал головой. «Боюсь вас разочаровать, мадам, не в этот раз. Сегодня мне нужно поговорить с Марией Собченко. Судя по всему, она проживает в этой квартире». Услышанное не понравилось апельсиновой даме. «Что тебе от нее надо?» «Не скажешь? Проваливай». Виталий знал такой тип людей. С ними не раз приходилось работать. Они не отпустят даже незнакомца, пока не разведут его на сумму бутылки. «Прежде всего разрешите преподнести вам это, раз уж мне не удастся составить вам компанию». Он выложил в ее коричневую руку 300 рублей. «Выпейте, пожалуйста, за мое здоровье. А в следующий приход я обязательно к вам присоединюсь», — пообещал детектив. Это ей понравилось. «Машка в последней комнате по коридору», — объявила она, подобрев. «Вроде никуда не выходила. Ну ты это... слово-то держи. Будем ждать». Расшаркавшись и надавав кучу обещаний, Виталий, зажимая нос от крепких запахов, прошел по темному пыльному коридору и постучал в деревянную дверь, когда-то выкрашенную коричневой краской. Теперь от краски остались небольшие островки. Островки бедности и неустроенности. «Кто там?» — раздался молодой звонкий голос, и детектив порадовался, что теперь попал по адресу. «Мария Собченко?» — поинтересовался он. «Откройте, пожалуйста, я по важному делу». Послышались неторопливые шаги и прерывистое дыхание за дверью. «Но кто вы?» «Я по поручению знакомого вашей матери», — ответил Виталий. «Ее звали Марина Владимировна Собченко». В старом, давно не смазанном замке повернулся ключ, и дверь распахнулась. Виталий увидел высокую стройную девушку со смуглым румяным лицом, черными прямыми волосами и черными слегка раскосыми глазами. Такая оригинальная внешность удивила молодого человека. Дядя Вадим был блондином, судя по его рассказам, блондинкой была и Марина. А эта девица чернявая, как грач. Действительно ли она их родня? Потом позже нужно будет обязательно взять анализ ДНК. Дядя считал Марину порядочной женщиной. Возможно, так оно и было. Что, если кроме него она встречалась с кем-нибудь еще и, не зная, от кого забеременела, решила повесить дочь на Воронцова? Все же он богат и способен помочь. Чернявая Маша заметила его пристальный взгляд, который ничуть ее не смутил. Она продолжала смотреть вызывающе, правда, не без любопытства. «Значит, вас прислал знакомый мамы», — констатировала она, по-прежнему держа гостя на пороге. «И что от меня нужно?» «Мамы давно нет». «Может быть, вы пригласите меня в комнату?» — буркнул Виталий. «Держать человека на пороге как-то негостеприимно». Девушка пожала узкими плечами. «Да проходи. Только воровать здесь нечего. Вот сижу и думаю, у кого бы одолжить рубликов 1000? Не поможешь?» «Да ты сначала выслушай меня». Громов тоже перешел на «ты». 7 лет назад твоя мать отправила письмо в Белогорск некоему Вадиму Сергеевичу Воронцову, где рассказала о тебе. Знаешь, почему она так поступила?» Ее глаза черносливо расширились, потом сузились, тонкие ноздри вздрогнули, и девушка расхохоталась. «Ой, только не говорите, что мой папаша не сложил буйную голову в горах Кавказа», — захлебнулась она. «Впрочем, я никогда не верила в эту сказку. Неужто тот мужик, как ты его назвал, Воронцов, и есть мой папаша?» «Так говорила твоя мать». Виталий ушел от ответа. «То есть вы не верите?» Она тряхнула черной гривой. «А мне пофигу. Почти 19 лет я жила без папаши. И проживу еще столько же. Мне от него ничего не надо, так и передайте. И если у тебя все, давай выметайся». Виталий оглядел комнату, в которой кроме стола, двух стульев, старого-престарого платяного шкафа ничего не было. «Вадим Сергеевич Воронцов верит, что ты его дочь, и готов принять тебя», — начал он. «Вот почему прислал меня к тебе с просьбой привезти в Белогорск. Он хочет тебя увидеть». Она даже не посмотрела в его сторону. «Желание не обоюдное. А ты сам кто будешь? Может быть, мой братец?» «Двоюродный», — признался Громов. «К сожалению, недавно, несколько дней назад, Воронцов похоронил родного сына, умершего от сердечного приступа. У него осталась дочь, ненамного моложе тебя. В общем, ты должна поехать со мной». Маша повернулась, прищурившись. «Знаешь что? Вообще-то я не вижу в этом никакой необходимости. Ну, ехать туда. И так называемого моего папашу, если он действительно таковым является, мне не жалко. Кстати, почему вы объявились только сейчас? Матери нет уже 2 года, значит, и письмо она послала минимум 3 года назад». Громов слегка покраснел, но ответил по возможности твердо. «Видишь ли, Письмо пришло, когда отец был в отъезде. Почту забрал мой почти столетний дед, страдавший склерозом, и забыл о ней. Сейчас он умер, и мы, разбирая его документы, наткнулись на письмо. Вот оно. Детектив вытащил слегка помятый конверт из кармана. «Хочешь почитать?» Девушка покачала головой. «Узнаю почерк мамы. А чего хотела она? Чтобы отец забрал меня к себе?» «Марина хотела другого. Чтобы Вадим Сергеевич знал о тебе. Просто знал, и все. А дальше сам принимал решение», — объяснил Громов. «Так ты поедешь или нет?» Настаивая на поездке, он мысленно ругал себя. В этой девушке не было ничего родного, не чувствовалось, по крайней мере, как любят говорить писатели, она выглядела как кукушонок, мать которого пытается спасти детеныша, подкинув в чужое гнездо. Конечно, по приезде нужно будет взять у нее анализ ДНК. Маша наморщила лоб, покрывшийся мелкими морщинками. Немного подумала, помассировав щеки, кивнула. «А знаешь, поеду. Может быть, хотя бы 3 дня поживу как человек». «Почему же 3 дня?» — удивился Громов. «Да потому что я смотрю этот проклятый телевизор и вижу, как отцы, прежде чем убедиться, что имеют отношение к детям, которых не знают, требуют анализ ДНК. Сейчас это стало каким-то ритуалом, так что мы обязательно сдадим его в вашем городе. Если окажется, что я ваша родственница, что ж, тогда сами решайте, как дальше будем жить. Если же нет, я уеду, и вы никогда больше обо мне не услышите». Виталий почесал затылок. Честно признаться, он не ожидал от девицы таких слов. Первое, что бросалось в глаза в ее комнате, нет, скорее комнатушки размером с кладовку. Вопиющая бедность. При этом она не собиралась раскручивать на деньги своего отца или человека, который считал себя таковым. Это не могло не понравиться, не вызвать симпатию. «Что ж, тогда собирайте вещи и вперед». Детектив подумал, опустив глаза, что этой девушке много времени на сборы не понадобится. Кроме выленившего халата без верхней и нижней пуговиц, у нее может быть пара таких же платьев и рваные джинсы, но не такие, как у Светки, брендовые, а потертые от старости, ветхие. Маша подтвердила его предположение. «Да мне и собирать-то нечего». Она открыла платяной шкаф, где висели не 2, а 3 платья, одно с длинным рукавом, а вот брюк как раз и не оказалось. Достала хозяйственную клетчатую сумку и небрежно побросала все туда. «Нижнее белье такое, что и доставать стыдно», — призналась Маша. «Если ты одолжишь мне 1000 рублей, именно одолжишь, потому что я не поберушка, то получишь ее после того, как я, наконец, устроюсь на работу». «Где ты работаешь или работала?» — поинтересовался Виталий, беря сумку. «А где я могу работать?» — усмехнулась девушка, подняв с плеч черные волосы. Этот жест делал ее загадочнее. «Образование не получила. Да и как получить, если нет денег? Вот и приходится подвязываться на сезонке. Осенью и зимой в нашем городе нечего делать. Пусто. А с курортниками открываются гостиницы. На лето я устраиваюсь горничной, а осенью хозяин всех увольняет. Приходится, как говорят, сосать лапу. В Приморске все скамейки расписаны. Даже продавцом без блата не устроишься. Может быть, в другом месте мне повезет». Она быстро взглянула на Громова и опустила длинные ресницы. «Нет, я обещаю, что не возьму у вас ни копейки. Постараюсь устроиться на работу, если у вас с этим получше». «Ладно, вперед!» И, как говорят, с песней. Громов вышел в коридор, морщаясь от какофонии запахов, кислого борща, жареной на каком-то вонючем жире картошки, и, закашлившись, поторопился на лестничную клетку. Девушка заковыляла за ним, обувшись в туфли на высоких каблуках. Виталий разбирался в моде благодаря брату и сестре и сразу отметил, что такая модель вышла из моды лет 10 назад. «Наверное, еще материны», — подумал он. Каблучки, видимо, были с набойками, которые цокали, как козьи копыта, по ступенькам. Щелкнув ключом, Громов открыл дверь и помог девушке сесть на сиденье рядом с водительским, а сам примостился рядом. «Клевая машина!» Маша с интересом рассматривала салон. «Мне не часто приходилось ездить в иномарках. Разве постояльцы гостиницы иногда приглашали провести вечерок?» После этих слов, сказанных как бы между прочим, детектив напрягся. Почему-то мелькнула мысль, что Маша работала в гостинице вовсе не горничной, а девушкой по вызову. И тошнота подступила к горлу. Он с ранней юности питал неодолимое отвращение к проституткам. Девица, словно почувствовав его состояние, скорчила забавную гримаску и толкнула его острым локотком. «Небось, подумал, что я подрабатываю проституцией?» «Забей на это! Не по моей части!» «Вечерок вечерку рознь. Когда меня приглашают в номера, я отказываюсь. Секс мне не нужен, особенно за деньги. Однако хороший ужин и бокальчик шампанского — это моя слабость». Виталий промолчал. Его сестра, если она таковой являлась, безбожно врала. И все ее ужимки выдавали ложь и испорченность. Да, не такой представлял он дочь красавицы Марины. Не такой. Впрочем, а чего он ожидал? Курортная любовь дяди растила ее как могла, выбиваясь из сил, чтобы ребенок был одет и накормлен, стеснялась написать Вадиму, чтобы не принести боль семье. По-своему, эта женщина достойна уважения. Ему удалось подавить чувство годливости к испорченной девочке. В конце концов, она испорчена, потому что бедна. А сколько богатых развратниц, которым деньги совсем затуманили мозги, не собираются бросать разгульный образ жизни, никоим образом не смущаясь, что их имена постоянно мусолят в прессе. «Тебе еще предстоит покататься в иномарках», — ободрил ее Виталий. «Ну что?» «Поехали?» «Поехали».